Часть вторая. Глава 15. Господин обер-офицер. Правильно и мудро сказал когда-то знаменитый писатель Диодор Иванович Миртов, с которым Александров после своего литературного провала перестал видеться из-за горького и мучительного стыда. Время течет, течет. Ничто его не остановит, и ничто не повернет обратно. Аминь. Средина и конец 1888 года были фатальны для мечтательного юноши, глубоко принимавшего к сердцу все радости и неудачи. Черных дней выпадало на его долю гораздо больше, чем светлых. Тоскливое, нудное пребывание в скучном положении молодого, начинающего фараона. Суровая, утомительная строевая муштровка, грубые окрики, сажание под арест, назначение на лишние дни вальства — все это делало военную службу тяжелой и непривлекательной. А тут еще постоянные нелады с точной наукой, которая называется военной фортификацией. Преподает ее полковник инженерных войск Колосов — человек лютой строгости, холодный и безжалостный. Он знаменит во всей Москве как строитель солидного памятника русским воинам, живот свой положившим в русско-турецкую войну 1877-1878 годов. Но эта слава не мешает ему губить и топить беспомощных юнкеров, как слепых щенят. Его система преподавания была проста, кратка и требовательна до ужаса. Войдя в аудиторию и не здороваясь, он непременно должен был найти уже готовыми все приспособления для лекции. Вычищенную до блеска классную доску, чистую, слегка влажную губку и несколько мелков, тщательно отточенных в виде лопаточек и обернутых в белые ровные бумажки. Он ничему не учил. Он брал мелок, подходил с ним к доске и странным, повелительным, беглым голосом произносил: «Амбразура или полевой окоп, или люнет, барбет, траверс и так далее». Затем он начинал молча и быстро чертить на доске профиль и фас укрепления в проекцию на плоскость, приписывая с боков необычайно тонкие четкие цифры, обозначавшие футы и дюймы. Когда же чертеж бывал закончен, полковник отходил от него так, чтобы его работа была видна всей аудитории. И воистину работа эта отличалась такой прямизной, чистотой и красотой, какие доступны только при употреблении хороших чертежных приборов. Лекция оканчивалась тем, что Колосов, вооружившись длинным тонким карандашом, показывал все отдельные части чертежа и называл их размеры. Скат — 3 фута 4 дюйма, подъем — 4 фута, берма, заложение, эскарп, контрэскарп и так далее. Юнкера обязаны были карандашами в особых тетрадках перечерчивать изумительные чертежи Колосова. Он редко проверял их. Но случалось, внезапно пройдя вдоль ряда парт, он останавливался, показывал пальцем на чью-нибудь тетрадку и своим голосом без тембра спрашивал: «Паук? Корзинка с земляникой? Хамелеон?» И, сделав малую паузу: «Единица». Он был очень самостоятелен и почти никогда не дожидался звонка на перемену. Просто доставал надушенный платок из тонкого полотна, отряхивал свою грудь и руки от еле заметных пылинок мела, встряхивал платком и, не сказав ни слова, уходил, когда ему хотелось. Александров никак не мог удовлетворить этого строгого, бесчувственного, всегда молчаливого идола. Чертить он умел отлично, и линия у него выходила щеголевато ровной, но основных начал фортификации он не мог преодолеть. Его воображению никак не удавалось видеть предметы, построенные из земли и камня, в проекции на плоскость, то есть не имеющими ни материи, ни веса. Если бы ему показали люнет, барбет или амбразуру, сделанными из глины или папье-маше, он, наверное, понял бы мгновенно ошибку своего геометрического неведения. Но об этом, увы, никто не хотел позаботиться. Почти в каждую репетицию Колосов молча ставил ему неудовлетворительные баллы, а Дрозд лишал его отпуска, этой отрады, услады и моральной поддержки. Но еще больше терзали бедного фараона Александрова личные, интимные горести и разочарования, позорная измена Юлии Синельниковой, холодная и насмешливая отставка, полученная от Ольги Синельниковой, и, наконец, этот ужасный разгром литературной великой карьеры, разгром, признанный им самим с горьким отчаянием. И Александров загрустил. Но время течет, течет, и в своем бесконечном течении потихоньку сглаживает все острые углы, подтачивает скалы, рассасывает мели, изменяет пейзажи и фарватеры. Теперь Александров фараон только по прозвищу. Гимнастика и фехтование развернули его грудь вширь. Вся трудность воинских упражнений и военного строя отошла бесследно. Ружье не тяжелит, шаг выработался большой и крепкий, а главное, появилось в душе гордое и ответственное сознание. Я — юнкер славного Александровского училища, и трепещите все, все недруги. Даже с неодолимой фортификацией начались очень милые отношения. Однажды вечером, подготовляясь к завтрашней репетиции по проклятой фортификации, Александров громко и злобно чертыхнулся. «Нет, когда же я, черт побери, освоюсь с этой фортификационной путаницей, да будут прокляты полковник Колосов, его учитель Цезарь Кюи!» Сосед его по койке, скромный, тихий, благовоспитанный Прибиль, отличный пианист, сказал сочувственно: «Послушайте-ка, друг Александров, не сердитесь на то, что я ввязываюсь не в свое дело. Я уже давно замечаю, что у вас постоянные недоразумения и огорчения с фортификацией. Мне кажется, что я могу вам немножко помочь, если вы, конечно, позволите. Все дело в сущем пустяке, который можно в одну минуту удалить. Вот, например, мой портсигар». Прибиль вынул из кармана простенький, изящный портсигар из карельской березы. «Предположим, что он вам очень понравился, и вам хочется заказать мастеру совершенно точно такой же по качеству и по размерам. Что вы для этого делаете? Вы приходите к мастеру и говорите: «Любезный мастер, сделайте мне хороший портсигар из карельской березы, 6 дюймов в длину, 4 в ширину и 2 в толщину». Не так ли? Для того, чтобы заказ лучше удержался в его памяти, вы можете взять листик бумаги, карандаш и разграфленную линейку и начертить все размеры, надписав «длина», «ширина», «толщина». Ведь не придет же вам в голову написать этот портсигар для мастера на полотне масляными красками или пастелью, хотя вы и отличный художник. Вы смотрите на фортификационные чертежи как на стереометрию, а они только планиметрия. Я видел, как вы тщетно корпели и возились над амбразурами. Очевидно, у вас из памяти не выходили старинные громадные амбразуры времен Д'Артаньяна, его бановских укреплений. А теперешняя амбразура – это просто мелкая канавка, которую вы сами выкопали, чтобы не видно было вашего ружья. Положительно, вы делаете слишком много чести фортификации, и это вам идет во вред. Он замолчал. Александров некоторое время сидел с полуоткрытым ртом. Наконец, со стуком закрыв его, он сказал: «Прибиль, сделайте мне милость, назовите меня идиотом». Что вы, Александров, бог с вами! Нет уж, пожалуйста, назовите!» И так они пререкались до тех пор, пока стоявший рядом Жданов не произнес: «Хотя и не верю своим собственным словам, но вы идиот, мистер Александров!» «Спасибо, Жданов! Ведь это просто невероятно, в каком я до сих пор был нелепом заблуждении! Теперь мне сразу точно катаракт с обоих глаз сняли! Все заново увидел благодаря волшебнику Прибилю! Имя же его будет для меня всегда священно и чтимо!» На другой же день, во время очередной репетиции, Александров дал своим сокурсникам небольшое представление. «Александров!» — вызвал его своим бесцветным голосом полковник, у которого и глаза, и перо, казалось, уже готовились поставить привычную единицу. «Потрудитесь начертить двойной траверс и указать все его размеры!» Александров подошел к доске, и все сразу узнали походку Колосова. Вынул из кармана тщательно отчиненный, по колосовской манере, мелок, завернутый аккуратно в чистую белую бумагу. И все даже вздрогнули. Совершенно колосовским, стеклянным голосом громко объявил: «Двойной траверс!» Он чертил замечательно скоро и уверенно. Линии у него выходили тоньше, чем у Колосова, и менее выпуклы, но также красивы. Окончив чертеж и подписав все цифры, Александров со спокойной отчетливостью назвал все линии и все размеры, не произнеся ни одного лишнего слова, не сделав ни одного ненужного движения. Спрятал мелок в карман и по-строевому вытянулся, глядя в холодные глаза полковника. Колосов помолчал. Впервые юнкера увидели на его каменном лице что-то похожее на удивление. «Почему же раньше?» — спросил он. «Почему раньше ваши чертежи были похожи на какие-то пейзажи, и вы постоянно путались в названиях и цифрах? Что такое с вами сделалось?» «Я просто решил следовать до мельчайших подробностей вашим урокам, господин полковник. А может быть, вам надоели постоянные единицы?» «Отчасти, господин полковник!» «Теперь вы меня поставили в очень неудобное положение. Поставить вам 12 я не могу, ибо это знак абсолютного совершенства, какого в мире не существует. 11 – это самый высший балл, на который знаю фортификацию только я. Поэтому не обижайтесь, что на этот раз я поставлю вам только 10. Можете сесть». Это была большая победа, окрылившая Александрова. После нее он сделался лучшим фортификатором во всем училище и всегда говорил, что фортификация – простейшая из военных наук. Текло время. Любовные раны зажили, огорчения рассеялись, самолюбие успокоилось, бывшие любовные восторги оказались наивной детской игрой, и вскоре Александровым овладела настоящая большая любовь, память о которой осталась надолго, на всю его жизнь. Выветрилось понемножку и позорное сознание о злой неудаче в литературе. Верный инстинкт подсказал Александрову доброе противоядие. Он опять вернулся к рисованию и живописи. Во все отпускные дни, а их теперь стало гораздо больше после победы над Колосовым, он ходил в Третьяковскую галерею, Строгановскую школу, в училище живописи и ваяния или брал уроки у Петра Ивановича Шмелькова. Множество картонов и блокнотов истратил он, делая портретные изображения карандашом, углем и акварелью со своих товарищей, начальников и учителей. Эта работа спорилась послушно и приятно. Новый клин окончательно вышиб клин старый. Между прочим, подходило понемногу время первого для фараонов лагерного сбора. Кончились экзамены. Старший курс перестал учиться верховой езде в училищном манеже. Господа обер-офицеры стали мягче и доступнее в обращении с фараонами. Потом курсовые офицеры начали подготовлять младшие курсы к настоящей боевой стрельбе полными боевыми патронами. В правом крыле училищного плаца находился свой собственный тир для стрельбы, узкий, но довольно длинный, шагов 40, наглухо огороженный от Пречистенского бульвара. Туда каждый день с утра до вечера водили молодых юнкеров поочередно, по 4, на стрельбу, следили за тем, чтобы юнкер при выстреле не зажмуривался, не вздрагивал при отдаче, глядел бы точно на мушку сквозь прорезь прицела и нажимал бы спуск не рывком, но плавным движением. В другом конце тира ставились картонные мишени с концентрическими черными окружностями. Попадать надо было в центральный сплошной кружок. Благодаря малости помещения выстрелы были страшно оглушительны. От этого юнкера подолгу ходили со звоном в голове и ушах и едва слышали лекции и даже командные слова. Но еще труднее с непривычки была чересчур сильная отдача ложа в плечо при выстреле. Она была так быстра и тяжела, что, ударяясь в 13-фунтовую берданку, чуть не валит начинающего стрелка с ног. Оттого-то у всех фараонов теперь правое плечо и правая ключица в синяках и по ночам ноют. Но и домашнее обучение стрельбе окончено. Умей чистить и протирать винтовку, чтобы она и снаружи, и снутри у тебя блестела, как зеркало. Наступает утро, когда весь батальон со знаменем, строгим строем, в белых коломянковых рубахах, под восхитительную музыку своего оркестра покидает плац училища и через всю Москву молодецки марширует на Ходынское поле в старые-престарые лагеря. Воспоминание о них остается слабым и незначительным для Александрова. Каждый день стрельба и стрельба, каждый день глазомерные и компасные съемки, каждый день батальонные учения и рассыпной строй. Идут постоянные дожди, когда юнкера сидят по баракам и в тысячный раз перезубривают уставы и словесность. Но самое главное то, что унижает фараонов до нуля, это громадная роль и всеподавляющее значение, которые теперь легли на господ обер-офицеров. На днях выборы вакансий, производство, подполковничьи эполеты, высокое звание настоящего обер-офицера. Фараоны где-то вдали, внизу, в безвестности и забвении. И они чрезвычайно были обрадованы, когда дня за 3 до производства старшего курса в первый офицерский чин их распустили в отпуск до конца августа. Александров провел остаток лета вместе с мамой у своего Шурина, мужа сестры Зины, в его Чернореченском лесничестве, находящемся под Коломной. Там он много охотился, ловил рыбу и шлялся по лесам за ягодами и грибами. Осталось одно неприятное и стыдное воспоминание о жене лесника Егора Марье, красивой здоровой бабенке, которая ему вскоре опротивила до смерти. Вернулся он в училище настоящим обер-офицером, выросший чуть не на голову, с хриплыми басовыми нотами в голосе, загорелый, отрастивший настоящие усы в 1 миллиметр длиною. О, как ему знакомы, близки и жалки были беспомощные неуклюжести новичков, их растерянность, их неумение найти тон. Он никогда не забывал своих первых жутких впечатлений в училище, когда был точно чудом перенесен из игрушечной жизни в суровую и строгую настоящую жизнь. Он был хорошим обер-офицером, всегда готовым на помощь и на защиту фараону. Но старых адатов он не касался. Он чувствовал, что в них есть и надобность, и скрепляющая сила. Он был пламенным поклонником темпа. «Темп, — говорил он фараонам, — есть великое шестое чувство. Темп придает уверенность движениям, ловкость телу и ясность мысли. Весь мир построен на темпе. Поэтому, о фараоны, ходите в темп, делайте приемы в темп, а главное, танцуйте в темп и умейте пользоваться темпом при фехтовании и в гимнастических упражнениях». Он и сам не подозревал того, что очень любившие его фараоны между собою называли его обер-офицер Темп. Ротный командир Дрозд, не стесняясь, говорил иногда, что он очень жалеет, почему Александров не дотянул на экзаменах до общего среднего балла, который дал бы ему возможность стать портупей-юнкером, командиром взвода. Но, увы, полковник Колосов не мог простить ему воистину волшебного просияния в фортификации и круглым десяткам упрямо присоединял прошлые единицы, тройки и пятерки, поставленные еще на репетициях, чем и понизил значительно шансы Александрова. Увы, этот слишком земной человек не веровал в чудеса и не ценил их, но это не огорчало Александрова. Он наслаждался спокойной военной жизнью, ладностью во всех своих делах, доверием к нему начальства, прекрасной пищей, успехами у барышень и всеми радостями сильного, мускулистого, молодого тела.